высоколобый, с наивными голубыми глазами на бледном чахоточном лице. Гимнастерка висела на нем мешком, похожие на спички ноги терялись в слишком широких галифе. Из-за нервного тика подбородок и щеки у него всегда были покрыты заклеенными кусочками бумаги порезами. За глаза начальника охраны звали Тихоней. Кличка соответствовала его внешнему виду. Яков знал об этом и не пытался никого переубеждать. Пусть себе думают, что хотят. Он не скрывал, что не терпит неоправданного насилия, не переносит вида крови, и все терялись в догадках, почему ЧК выбрал в помощники столь неподходящего субъекта. Вдобавок ко всему, Тихоня часто болел и не мог выполнять служебные обязанности. Периодически Яков оставлял Берилаг, чтобы подлечивать застарелый туберкулез в специализированной клинике Кремлевке на станции Знамя Революции. Потом вдруг появлялся снова, незаметно, без помпы, и тихонечко приступал к исполнению обязанностей, чтобы через месяц вновь завалиться в больничку. Однако только Берзину позволялось называть коменданта на «ты», только с ним ЧК иногда советовался. Тихоня застыл в ожидании приказаний, но ЧК не торопился. Закурил. Позвал шестеру, усадил к себе на плечо. «Расстрелять! Всю троицу! На казни буду присутствовать лично!» Несколько секунд понадобилось товарищам Рыжеусова, чтобы понять суть сказанного. Потом кабинет огласили вопли, рыдания и мольбы о пощаде. Петро, которому с самого начала было нечего терять, остался стоять, а его дружки бухнулись на колени. Они простирали к Чеславу руки, обещали служить верой и правдой, но комендант остался непреклонным. Усевшись в поднятое начальником охраны кресло, он гладил шестеру и задумчиво смотрел в стену. Два паренька были виновны только в том, что стали свидетелями его срыва. Один приговоренный умудрился вырваться из рук охраны, на четвереньках подполз к коменданту, обхватил его сапог. Чеслав брезгливо оттолкнул его. Этого мечущегося человечешки уже не существовало, он был уже мертв, пусть и через несколько минут. Стоит поддаться слабости и решиться на помилование, как весь Берилаг узнает, что ЧК — тряпка, бесится от собственного бессилия, отдает приказы, а затем сам же их отменяет. Нет, пусть унесут в могилу тайну его минутной слабости.